Глава 9. «Разве я обещал тебе, что будет просто?» — уточнил у меня Шлюнт, не без удовольствия наблюдая за моей реакцией на происходящее. «Речь шла о том, что ты сможешь увидеть искомый перстень. Изволь, вот он. И как ты его добудешь? Совсем другой вопрос. Он вне моей компетенции». «И ведь не придерешься. Все так и есть. Перстень натурально в наличии. Только находится он на пальце у человека, сидящего за дверью, в которой мы стоим. Надежной такой дверью, крепкой, которую вделано окошко из небьющегося стекла и без ручки». «Никаких надежд», — сообщил нам наш спутник. «Это и мои специалисты подтвердили, и несколько ведущих европейских психиатров. Их привозили родные Михаила Георгиевича». «Их можно понять», — сочувственно произнес Карл Августович. «Имущество имуществом, а до счетов в Швейцарии без паролей и кодовых слов не доберешься». «Именно», — подтвердил Петр Францевич Вагнер, в чьей клинике, собственно, мы сейчас и находились. «Меня он не узнал, а вот я его — да. Доводилось мне тут бывать. И приватно, и с коллективом во время учебы в школе. Нас сюда на комплексное обследование раз в год возили. Причем всякий раз он нас встречал лично, произнося при этом короткую, но емкую речь о том, как важна профилактика разных заболеваний, особенно в юном возрасте. Но, повторюсь, никаких надежд. Разум не вернуть. За 6 лет ни одного просветления. Более того, есть тенденция ухудшения. Пациент становится все более агрессивным». «Да», — я снова заглянул в окошко, — «сейчас вроде ничего такого не видать. Обитатель довольно просторной палаты с мягкими стенами в настоящий момент и правда даже не думал буянить. Он тихонечко сидел на кровати и беззвучно хихикал. Беззвучно, потому что до нас ни единого звука из палаты не доносилось». «И слава богу», — печально сообщил мне доктор. «А вот на той неделе он чуть медсестру не придушил. Раскидал 2 медбратьев и в горло ей сцепился». «А что же, родные?» — уточнил у Вагнера Карл Августович. «Часто его навещает?» «Совсем забыли», — отмахнулся тот. «Когда поняли, что помутнение рассудка носит не временный, а постоянный характер, и получили права на управление имуществом и деньгами, то просто вычеркнули его из своей жизни. Нет, плату за его нахождение здесь вносят регулярно, но не более того. 3 года как никого из близких не видел. Жена где-то в Италии обитает, дочь в США». А родителей его давно на свете нет. Впрочем, родных можно понять. Смысла в визитах нет. Он все равно никого не узнает. «Вот так живешь, живешь, а потом раз, и ты уже не ты», — совсем запечалился антиквар. «Становишься просто обузой для окружающих. Страшно о таком даже подумать». «Точно», — подтвердил я, глядя на худого и плешивого человека за дверью, фото которого лет 10 назад украшало многие деловые издания. Правда, тогда он выглядел по-другому, куда более респектабельно. Я его вспомнил. Он как-то раз приходил к нам в дом. «Чем так доживать дни, лучше уж от инфаркта загнуться или под машину попасть?» «Спорное утверждение», — заметил Вагнер. «Были у меня в практике разные случаи. А, собственно, господа, вам-то он зачем понадобился? Если это, конечно, не секрет». «Не секрет», — добродушно произнес Шлюнт. «Признаться, сам он нам ни к чему. Моему юному другу нужно то кольцо, что находится у него на пальце». «Как?» — ошеломленно захлопал глазами врач. «Вы что? Это невозможно». «Все возможно, Петр Францевич», — возразил ему антиквар. «Повторюсь, в этом мире возможно все. Вопрос всегда только в цене. Валерий хочет получить предмет, который вашему пациенту совершенно не нужен. Он готов кое-что за это предложить мне, а я, в свою очередь, буду рад за данную услугу расплатиться с вами. В результате все выигрыши. Ну а что до бедолаги за дверью? Для него ничего не изменится. Он живет за той гранью, куда всему остальному миру хода нет». «Изменится?» — выкатил глаза Вагнер. «Еще как изменится. Он это кольцо никому с пальца снимать не дает. Сражается за него, словно за жизнь. Дочь было тоже хотела его забрать. Вещь-то все-таки дорогая, старинная. Так он ей чуть ухо не отгрыз. Я предложил ей свою помощь, разумеется. Но она махнула рукой и сказала, что пусть уж оно остается при нем. «Хе-хе, какая щедрость!» — рассмеялся Шлюнт. «Впрочем, у него состояние тогда в районе миллиарда было, не так ли? С такого куша чё не пошиковать?» «Новое дело. Мне только с безумцем драки не хватало. И потом, что именно я готов предложить Карлу Августовичу за подобную услугу? Что он имеет в виду?» «Одно дело — субтильная барышня, другое — мой юный друг». Антиквар похлопал меня по плечу. «Спортсмен, здоровяк, ему так просто ухо не откусишь». «А если жена или дочь вернутся?» — обеспокоенно спросил у него врач. «Вернутся и увидят, что перстня нет. Ведь скандал случится. Возможно, иск в суд». «Суда, положим, я не боюсь. Но вот удар по репутации клиники совершенно недопустим. Я слишком долго ее зарабатывал». «Нет, нет, и не просите. Это положительно невозможно». «Петр Францевич, никто не собирается забирать перстень себе». Вступил я в разговор. «Мне надо на него просто посмотреть. Может, подержать в руках. И не более того». «Ну, вообще-то, я предпочел бы его положить в ячейку к тем остальным предметам. Но если нет, так нет. Все равно для меня главным является то, что обитает в перстне. Кстати, сдается мне, что именно из-за него бывшего бизнесмена так крючит. Он не смог вынести тяжкое наследие прошлого. Слабоват отказался. Сломался». «Петр, дело не в корысти», — мягко пояснил Шлюнт. «Мальчик пишет кандидатскую на тему ювелирное искусство средних веков. В данный момент набирает практический материал. А с ним беда. В нашей стране не так много украшений той поры, а у этого бедолаги на пальце перстенек какого-то из мастеров той поры. Ну, посмотрит он его, потрогает, сфотографирует, и только». «Все равно нет», — твердо заявил врач. «Поймите, помимо репутационных аспектов есть и моральные. Да, Михаил Георгиевич ничего не осознает, но сути дела это не меняет. Этот человек мой пациент, я не вправе поступать с ним подобным образом. К тому же это небезопасно, поверьте. К помощи же санитаров я прибегать в данном случае не могу. Это неминуемо приведет к огласке случившегося. Так что извините, господа». «Петр Францевич, помнишь одну вещицу, которую ты так желал у меня приобрести пару месяцев назад?» — веско произнес Шлюнт. — «Я тебе тогда еще отказал. Теперь ситуация изменилась, и у тебя есть шанс стать ее обладателем». Замолчал Вагнер, задумался. «Карл Августович, на пару слов». Обратился я к антиквару. Тот понятливо кивнул, и мы отошли в сторону. «Он согласится», — шепотом сообщил мне Шлюнт. «Сейчас поразмышляет и согласится». «Думаю, что да», — признал его правоту я. «Но что-то мне подсказывает, что простым поиском клада моя благодарность за помощь тут не ограничится». «Валерий, Валерий», — укоризненно произнес Карл Августович, — «зачем все сразу переводить в плоскость «ты мне, я тебе»?» «Потому что меня с детства приучили к тому, что любая сторонняя помощь чего-то стоит», — парировал я. «К тому же вы сами сказали, что оговоренную часть сделки выполнили, перстень отыскали, а все остальное — дополнительные услуги, которые, естественно, чего-то достоят». «Формально ты прав». Шлюнт достал из кармана забавную круглую коробочку, открыл ее и засунул в рот зеленую круглую таблетку. «Не желаешь? Мятные постилки. В жару очень хороши, притупляют жажду». «Нет», — отказался я. «Итак». «Ну, если ты настаиваешь». Старик наморщил лоб, как бы решая, что именно попросить. «Скажем так, ты дашь мне слово, что один раз по моей просьбе изменишь свое решение по какому-либо вопросу». Не скажу, что ждал такого, но все равно не удивлен. Вернее, я был уверен, что подобное условие раньше или позже прозвучит, но думал, что все же позже, чем раньше. Но нет, не стал господин Шлюнт тянуть и использовал первый же подходящий случай. Впрочем, данный вариант все же чуть мягче и лояльнее того, что я предвидел услышать. Хотя это ничего не меняет, разумеется. Я подошел к окошку в двери, глянул на человека, находящегося за ней, задержал взгляд на перстни, поблескивающем на его пальце, повернулся к антиквару и твердо сказал: «Нет». «В смысле?» На этот раз антиквар на самом деле удивился. Никакого наигрыша тут и в помине не имелось. Он на самом деле был уверен в том, что я отвечу согласием, потому отказ его обескуражил. Ну, может, и не обескуражил, может, я себе льщу. Но в любом случае, подобного он явно не ожидал. «В самом прямом», — пояснил я. «Данное условие для меня неприемлемо, Карл Августович. Я никогда не обещаю того, в чем не уверен, потому даже в детстве на американку никогда с ребятами не забивался. Кто знает, что надо будет сделать, если проиграешь. Вдруг придется, например, без трусов три круга вокруг школы обижать. Унизительно же, девочки смотрят. А надо, слово дано, заднего не включишь, ибо западло. Так что нет. Придется, как видно, идти другим путем. Не самым прямым и чистым, но все же действенным. Есть у меня кое-какие соображения на этот счет». Я демонстративно цыкнул зубом, так будто он у меня болит. Шлюнт понял мой намек, его взгляд стал колючим. «Но, само собой, обещанный гонорар за ваши труды будет выплачен в полной мере», — заверил его я. «Назначайте день, называйте время, и я сделаю все, что от меня зависит. Тем более, что удружить вам для меня всегда в радость». Я растянул рот в улыбке, демонстрируя ему все свои 32 зуба, из которых несколько были ненастоящими. «А я вас вспомнил, молодой человек», — вдруг сообщил мне Вагнер. «Увидел ваши зубы и вспомнил. Вы сын Анатолия Дмитриевича Швецова, верно? Мы специально тогда материалы из Женевы заказывали, ваша матушка настояла. А вы, помнится, убеждали ее, что все это блажь». «Было такое. Мы тогда с соколовскими пацанами схлестнулись, и мне два верхних зуба, один из них, при помощи кастета удалил. Ну и губу крепко разодрал. Мне ее в этой же клинике после пластический хирург в норму приводил. Тоже, разумеется, по настоянию мамы. Я был против, ибо пыль, странствия и шрамы украшают мужчину, ну или как минимум добавляют ему шарма. Я на этот шарм за 3 месяца пяток доверчивых дочурок поймал, между прочим, рассказывая им на ходу сочиненные байки о его происхождении. Ясно, что с дамами постарше такой трюк не пройдет, но на первокурсниц он действовал отлично, особенно если в дополнение к нему шел чилл-аут в каком-нибудь приличном клубе». «У вас прекрасная память, Петр Францевич», — ответил я врачу легкий полупоклон. «Уважаю». «Профессиональная», — скромно заметил тот. «Как здоровье отца? Давненько он к нам не заглядывал». «Должно быть, времени у него нет», — ответил я. «И потом, он не любит подобные заведения. Считает, что чем реже ты в них появляешься, тем меньше проблем свалится на твою голову». «Распространенное заблуждение». Лицо Вагнера стало грустным. «Как увидите его, маловероятно», — прервал я его слова. «Мы не так часто общаемся, но если вдруг, я непременно передам ему ваш поклон и приглашение на плановый осмотр. И еще одна просьба. Петр, ты получишь кинжал Зияуддина», — не дал мне договорить Шлюнт. «Он твой. Но мой юный друг войдет в эту палату и осмотрит перстень». «Карл Августович, теперь я тем более против», — насупился врач. «Повторю то, что уже говорил. Человек за дверью опасен. Он не контролирует себя, поскольку лишен разума. Перстень же — краеугольный камень его безумия, предмет, который он будет защищать всеми силами. Бог с ней, с репутацией, но мы не вправе рисковать жизнью и здоровьем этого юноши». «Ну, не знаю, не знаю. Полагаю, мой папаша только обрадуется, если меня придушит псих. Скажет что-то вроде: подобное к подобному тянется». «Петр, возможно, я тебя крайне удивлю, но человечество давным-давно изобрело массу медикаментозных средств успокоительного типа», — задушевно сообщил Вагнеру антиквар. «Поставь этому беспокойному господину какой-нибудь укольчик, после которого он заснет сладким сном, да и все. Наш мальчик зайдет, посмотрит колечко, а после выйдет. А ты получишь кинжал, некогда принадлежавший легендарному герою Кавказа, который тебе так нужен, уж не знаю зачем». «И в самом деле, на кой врачу кинжал горца? Убей, не пойму. На коллекционера холодного оружия он точно не похож. Впрочем, какая разница? Вопрос в другом. Что затеял мой хитроумный друг? Что он хочет получить от меня?» «Укольчик», — посопел Петр Францевич. «Ну, если что-то седативное и не очень большую дозу. Ах, Карл Августович, Карл Августович, на что только не пойдешь из уважения к вам!» И он покинул нас, направившись по коридору в сторону поста, на котором скучала очень симпатичная медсестричка. «Валерий, молчи!» — велел мне антиквар еще до того, как я что-то произнес. «Будем считать мой поступок просто дружеским жестом. И имей в виду, если ты сейчас отпустишь шуточку вроде займом, а не жестом, я очень расстроюсь». «Займом, дорогой ты мой человек, займом. Ты это знаешь, и я это знаю. Просто очень тебе не хочется, чтобы я прибегал к помощи вурдалаков, вот и все. Кстати, я бы на самом деле именно так и поступил. Сдается мне, эти твари пробрались бы как в клинику, так и в палату, даже не вспотев. Хотя бы просто потому, что мертвые не потеют. Другое дело, что при этом они наверняка убили бы этого бедолагу. Да и персонал мог пострадать. Плюс, если б тот же Михеев пронюхал про данную операцию, кто знает, как бы он отреагировал. Вернее, ясно, как именно. Вот оно мне надо. Да и обошлось бы подобное мероприятие крайне недешево. В чем, а в этом я уверен. И вот как тут не принять предложение Ласло? Нужны оборотные средства, ох, как нужны. Петр Францевич вернулся не один. С ним пожаловали два дюжих молодца, которые первыми вошли в палату, откуда моментально послышались звуки некой возни, истошный хохот и короткие отрывистые фразы вроде «Держи его! Кусается! Стягивай, стягивай!» Они привязали руки и ноги бизнесмена к кровати. Там, оказывается, для этих целей специальные крепежи имелись. Только после этого Вагнер зашел внутрь, предварительно отпустив своих помощников, зачем-то оглянулся на нас и воткнул тонкую иглу шприца в тело безумца. Тот что-то промычал, не переставая скалить зубы, зло вращал глазами, но очень быстро угомонился, зевнул пару раз, как котенок, да и заснул. Все. Петр Францевич приложил палец к вене, бьющейся на шее пациента, а после вышел к нам в коридор. «Но имейте в виду, на таких, как он, подобные средства действуют не так, как на обычных людей. Так что он может довольно быстро проснуться. Делайте, что хотели, но постарайтесь особо не затягивать свои исследования». «Ну, разумеется», — заверил Вошлюнд. «Это в наших общих интересах. Валера, что ты встал как столб? Тебе же говорят, время идет». «И в самом деле, что это я? Все, дорога открыта, надо идти и записывать себе в архив еще одну находку». Визг. Истошный визг. Вот что встретило меня прямо на пороге палаты. Голос был мужской, но истерил он прямо как женщина, находящаяся в состоянии крайнего гнева. «Убирайся отсюда! Вон, вон, я сказал! Хранитель, у тебя нет надо мной власти!» Вот лишь малая талика того, что мне удалось разобрать. Сказано было больше, но время от времени тот, кто жил в перстне, переходил практически на ультразвук. Я от этих воплей чуть не оглох. «Уймись!» — рявкнул я, не выдержав, но перстню, похоже, на мои приказы было плевать. «Значит, и так бывает. Значит, не всякая вещь мне покорна. Или просто этот предмет не часть какого-то клада?» Хотя нет, Великий Полос тогда четко дал нам со Стеллой понять, что все эти вещи лежали в земле и раньше времени ее покинули. «Не подходи!» — заходился перстень. «Не смей меня касаться!» «Да вот еще!» — проворчал я. «Стоило тогда весь огород городить!» Но внутри все же некий ледок сомнений имелся. Что врать? В прошлый раз меня занесло в курган вне времени. Что, если и сейчас нечто подобное случится? Нет, вряд ли Великий Полос будет мне устраивать торжественный рандеву по поводу каждого найденного предмета. Полагаю, у него и поважнее дела имеются. Но тем не менее... Впрочем, чего тянуть? Долгие раздумья убивают решительность. И в результате дело оказывается проваленным. Поэтому я цапнул палец спящего сумасшедшего и попытался стянуть с него перстень. Не преуспел, ибо тот сидел на нем как приклеенный. А после мир вокруг меня потемнел и закружился, словно карусель. Темнота эта была не той, в которую я попал благодаря Полозу. Она являла собой нечто совсем другое. Это была, даже не знаю, метель, состоящая из миллионов черных точек, вращающихся подобно огромной воронке, на дне которой я и оказался. «Так ты еще слаб, хранитель!» Провыл все тот же голос, но теперь в нем слышалась злобная радость, а в черной, движущейся с немыслимой скоростью стене появились две красные точки. «Слаб и неумел! Я заберу твою душу, я выпью тебя, осушу досуха, и не надейся, что это случится быстро!» «Да что у вас за нравы такие?» — возмутился я. «Только и знаете, что осушу, да осушу. Но когда такой вурдалак говорит, еще ничего. А тут какая-то побрякушка. Тьфу!» Красные точки глаз все это время спускались ниже и ниже, причем за черным маревом, кружащимся все быстрее и быстрее, угадывалось гибкое тело, чем-то напоминавшее змеиное. Причем у меня создалось впечатление, что душа перстня не знает о том, что я ее вижу, и потому такая смелая. Воронка начала сужаться, как видно, мой противник решил особо не тянуть со своими планами, но и я не зевал. Как только мне стало ясно, что имеется возможность до него дотянуться, я лихо подпрыгнул, вытягивая руку, и вцепился ей в тварь, скрывающуюся за темной пеленой. Как есть змея, только без чешуи. Тело у этой погони оказалось скользкое, сильное, мигом обвившее мою руку, а вот рожа ничего общего с присмыкающимися не имела. Но это не значит, что она от этого стала краше. Ничего более уродливого я в жизни не видел. Это была какая-то пародия на человека. Маленькое, с кулачок, лицо, с гротескными носом, ртом, лбом. Но при этом они были бесформенны и словно расплющены. «Отпусти!» — негодующе крикнула тварь, и ее хвост стегнул меня по подбородку. «Ты не смеешь! Это моя реальность, я в ней хозяин!» «Это мой мир!» — прорычал я. — А ты в нем лишь вещь, созданная одним человеком для другого, и не более. Ты служишь нам, а не мы тебе. Вопрос, что мне с ним делать-то теперь? Ясно же, что эта пакость не сдастся никогда. Он как дергается. — Я все равно тебя сожру! — вопила сущность, все сильнее сдавливая своим мускулистым телом мою конечность и сверкая красными глазами. — Но не убью! Ты будешь умирать раз за разом сотни лет! Я сильнее тебя, хранитель! Сильнее! Ответ на вопрос я так и не нашел, потому решил сделать то, что в данной ситуации было наиболее возможно. Я начал сжимать пальцы, которые захватили врага аккурат там, где у него, по идее, находилось горло. Проще говоря, я начал ее душить. А что еще оставалось делать? Это первый предмет, который проявил подобную агрессию по отношению ко мне. Может, с такими точно так и надо поступать? Как там у классика? Если враг не сдается, его уничтожают. Главное, чтобы получилось уничтожить. Единственное, может, и не душить их надо, а как-то по-другому убивать. Но как? Похоже, обитатель перстня ничего такого от меня не ожидал, а я, в свою очередь, с радостью заметил, что глаза его начали расширяться, а слова окончательно перестали быть разборчивыми и вскоре сменились хрипом. Стало быть, эти твари смертны. Я могу их убивать. Вот и славно. Вот и выяснили. «Остановись!» Просипела душа украшения. «Нет, я могу... Я тебе...» «Можешь, можешь», — успокаивающе сообщил ему я, кинув взгляд вверх. Воронка над моей головой начала закрываться, словно пряча меня в огромный кокон. «Можешь умереть и оставить род людской в покое». «Ты хранитель», — выдавил из себя мой противник с великим трудом, напрягая мощные мышцы своего тела и мешая мне завершить начатое. «Ты не...» Что не, я не узнал, потому что силы, наконец, покинули его тело. Кольца, оплетавшие мою руку до плеча, распались, и я с удовольствием завершил начатое. Проще говоря, додушил эту пакость, не без радости, глядя в ее медленно меркнущие глаза. Тоже, кстати, удобно. Эдакий индикатор активности. Горят, клиент жив, потухли, мертв. И сделал это вовремя. Потому что стены, сотканные из мрака, приблизились друг к другу почти вплотную, и сверху чернота тоже накатывалась, подобно волнам. Такое ощущение, что эта дрянь собиралась меня попросту переварить в своем инфернальном желудке. Хотя, может, оно так и было на самом деле. Силу она и впрямь, похоже, набрала немалую. Но оно и понятно, сколько веков пожирать души людей, причем души непростые. Король, революционер, бизнесмен — это только те, о ком я знаю. И бог весть, кто еще остался там, за пеленой безумия. Тело того, кто жил в перстне, дернулось в последний раз, а секундой позже я осознал, что в руке моей пустота. Исчезла скользкая изворотливая дрянь, разлетелась на черные бесформенные хлопья, которые сначала закрутились спиралью вокруг меня, а после стремительной стрелой умчались вверх, разрывая в клочья мрак над моей головой. Раздался многоголосный хохот, но не истеричный, а скорее радостный. И следом за ним в появившейся бреши я увидел десятки звезд, стремительно поднимавшихся все выше и выше. Они блистали настолько ярко, что их свет меня ослепил, заставив прикрыть глаза ладонью и инстинктивно сделать пару шагов назад. Вот только сзади ничего не было, там оказалась пустота, в которую я и полетел, осознавая, что мне теперь, скорее всего, точно конец. Ибо если и долечу до дна пропасти, то там точно расшибусь в лепешку. И не важно, что все это происходит вне моей реальности, у меня теперь прописка в двух мирах. А потом, когда отчаяние начало пробираться в мою душу, я увидел огненный росчерк, который подхватил меня, раскрутил и бросил вверх, пророкотав напоследок: «Молодец!» И наступила совершеннейшая темнота, которую вдруг нарушил приглушенный, но при этом привычно вкрадчивый голос Шлюнта. «Не следует так переживать, любезнейшая Марина Леонидовна», — ворковал он. «С Валерием все в порядке. Просто жара, эмоции, избыток кофеина, определенная усталость». «Марина Леонидовна? Да нет, не может быть». Я открыл глаза и понял, что нахожусь в больничной палате, но не в той, где обитал несчастный безумец, а в другой, обычной, без мягких стен и с окнами, за которыми, кстати, стояли сумерки, да и в палате было темно. Единственная полоска света падала из-за чуть-чуть приоткрытой двери. Это сколько же я без сознания был? Валерий всегда был спортивным мальчиком. За ним подобного сроду не водилось. Да, это была моя мама. Вопрос, как она тут оказалась. Петр Францевич, скажите мне честно, это наркотики? О, боже, опять началось. У моих родителей было два пунктика. Мама боялась того, что я подсяду на иглу. Отец опасался того, что я выберу неверную дорогу в половых пристрастиях. Причем и та, и другой переживали абсолютно безосновательно. И если отец со временем угомонился, то мама, видимо, никогда не успокоится. «Марина Леонидовна, хорошая моя, не переживайте!» К разговору подключился Вагнер, который, судя по всему, тоже стоял за дверьми этой палаты, в которой я лежал. «Мы первым делом взяли у мальчика кровь на анализ, в том числе проверили и на запрещенные препараты. У нас такой регламент. Он абсолютно чист. Вообще, анализ отличный. Вот посмотрите сами. Лейкоциты в норме, сахар тоже». «Но обморок...» — упорствовала мама. «Да еще такой длительный. И потом, Карл Августович, вот это определенная усталость. Что вы имели в виду?» «Видите ли...» Шлюнт сделал паузу, и я весьма явственно представил, какое именно выражение лица у него появилось в данный момент. Опять он что-то задумал. «Это не мое дело, причем совершенно, но, как я сказал вам ранее, мы с Валерием в определенном роде коллеги. Если точнее, я консультирую его по некоторым рабочим моментам. Архивисты и антиквары — это две стороны одной монеты. Мы служим прошлому. Так вот, я настолько застрял в этом прошлом, что полностью лишил себя будущего. Нет у меня ни жены, ни детей, ни, само собой, внуков. И я, признаюсь, очень привязался к вашему сыну. По-стариковски привязался, без каких-либо иных моментов. Надеюсь, вы понимаете, о чем я?» «Ну, конечно же, Господи!» — твердила мама. «И все же, что вы имели в виду?» «Марина Леонидовна, это не мои тайны. Это слишком личное», — уклончиво ответил этот хитрец. «Может, лучше вы сами поговорите с мальчиком, когда он проснется?» «Этот мальчик и в детстве был не слишком со мной откровенен», — заметила мама. «А уж теперь-то рассказывайте». «Валерий чересчур близко сошелся с одной девицей», — помявшись и как бы неохотно, поведал я антиквар. «Нет, нет, это вполне пристойная особа и весьма привлекательная, к тому же. Состоятельная, к слову. У нее свой, как же это, салон красоты. Да, престижный, модный, в центре города, на Белорусской. Но при всем этом она не лучшим образом влияет на мальчика. Иногда мне кажется, что она зачем-то привязывает его к себе незримыми цепями, постоянно играя на его чувствах. Валерий внешне всегда невозмутим и уверен в себе. Внешне он эдакий Зигфрид, просто-таки потомок Нибелунгов. Но душа-то у него тонкая, можно сказать, артистическая. сиречь уязвимая. Вам ли этого не знать? Хотя бы не наркотики. Немного растерянно пробормотала мама. Ох, Карл Августович, знали бы вы, как же тяжело со взрослыми детьми. Увы, не знаю. В голосе антиквара зазвенела хрустальная слеза. И рад бы, но не ведаю. Потому и принимаю все радости и беды Валерия близко к сердцу. Уж извините меня за такую прямоту. Это вы меня простите. Купилась на его уловку мама. Я вся на нервах, вот и несу всякую чушь. Дверь еле слышно скрипнула, кто-то заглянул в палату. Я немедленно закрыл глаза. «А как зовут эту девицу?» Как бы, между прочим, поинтересовалась у антиквара мама, прикрывая дверь обратно. «Стелла!» — охотно отозвался Шлюнт. «Стелла Воронецкая!» «И имя-то какое?» Я словно увидел, как мама забавно поморщилась. «Стелла! Тоже мне волшебница розовой страны!» «А?» — мигом насторожился антиквар. «Почему волшебница?» «Никакая она не волшебница. Я же говорю, она салоном красоты владеет». «Это из Волкова», — пояснила ему мама. «Помните волшебника изумрудного города? Валера очень любил в детстве эту книжку». «А, сказка», — успокоился Карл Августович. «Ну да, ну да. У меня, кстати, визитка этой особы где-то была. Сейчас. А вот она, держите». «Ну, старый хрыч, вот это ты зря устроил. Не стоит, вооружившись только молотком, пробовать разобрать атомную бомбу. И сейчас речь идет не обо мне». «Спасибо», — поблагодарила его мама. «И за заботу, и за то, что за моим сыном присматриваете. Он совсем от дома отбился. Это, конечно, очень плохо. Я надеялась, что перебесится, повзрослеет, поймет, что семья — это главное, но пока никак. Наша вина в этом есть, я не спорю, но надо же уметь прощать». «Да мне в радость эти хлопоты!» На этот раз, как мне показалось, абсолютно искренне сказал старик. «Я рядом с ним молодею. А это, знаете ли...» «Вот что я думаю, Марина Леонидовна. А пойдемте-ка выпьем кофейку. Петр Францевич, обеспечишь?» «Конечно», — отозвался владелец клиники. «Светочка, проводи гостей в мой кабинет и подай им кофе. А я задержусь. Пойду посмотрю, как там мой пациент». «Ох!» — липнула мама. «Это терминология!» — успокаивающе проворковал Шлюн. «Пойдемте, пойдемте!» Они ушли, а Вагнер вошел в палату, где его уже поджидал я.